Глава 6. Ну, наконец-то, имя. «Забористая дрянь», — проговорил я хриплым голосом, как только смог откашляться. «Закусить-то хоть есть чем?» «Найдется». Док полез в ящик стола и выудил оттуда банку огурцов. Ну, прям полный набор врача-алкоголика. Даже не хочу знать, что там по срокам годности. В последние пару лет было не до консервации. Если огурчики еще не стучатся с обратной стороны крышки и не требуют признать их разумной формой жизни, то есть можно. Подхватив пальцами закуску из банки, я уже хотел закинуть ее в рот, как почувствовал всепожирающий взгляд на себе. Так очень голодный волк смотрит на свою жертву. Найти источник оказалось несложно. Он сидел на соседнем стуле. «Точно». Обещал же накормить. Пришлось пожертвовать свой огурчик девушке. Схватив добычу, она поспешно взяла его в рот. Милое лицо перекосилось от вкуса. Казалось, что выплюнет. Но нет, проглотила. Видимо, соленья у них не в ходу. Хорошо, что спирта ей не предложил. Точно бы получил плевок в лицо. Прокомментировал увиденное Сан Саныч. Девушка сделала вид, что мы пытались ее отравить, и демонстративно отвернулась. «Ну и ладно, нам больше достанется. Просто она еще не оценила всю прелесть местных вкусов». Продолжить возлияние нам помешала вернувшаяся Лена. Медсестра многозначительно посмотрела на стол, и истушевавшийся доктор быстро поубирал все обратно в шкаф. Ну прям муж и жена после 10 лет брака. Может, они и правда были в отношениях, но не афишировали их. Всем иногда бывает одиноко, и незачем это терпеть. Лена нашла то, что я просила, и отправила эльфийку переодеваться за ширму, внимательно следя за тем, чтобы мы не подглядывали. Ветровка оказалась больше по размеру, явно с мужского плеча, но зато с глубоким капюшоном. Мы оценили получившийся результат. Кофта, скрывающая большую часть лица, джинсовые шорты, в меру короткие, лето все-таки, цветастые носки и черные кеды. Трудный подросток во всей красе, только не сутулится и молчит, да и ростом мне по плечо. Не так я представлял себе эльфов. Современная популяризация показывала их гораздо сексуальнее. Реальность оказалась более сурова. Но грех жаловаться, больше ни у кого и такого нет. Попрощавшись с доком и дав обещание как можно скорее посетить начальство, мы вдвоем вышли. Я немного слукавил и первым делом повел девушку в столовую. На голодный желудок дела не делаются. Народа внутри оказалось немного, большая часть местных занята делами. Подойдя к витрине, я понял, что моя спутница только что обрела рай. Ее глаза загорелись, только стекло останавливало от того, чтобы наброситься на еду. Долго же она сидела на голодном пайке, если судить по реакции. «Привет. Нам всего и побольше. Салат тоже. И сладкое, если найдется». Сделал я заказ. Сегодня на раздаче была другая женщина, более благосклонная ко мне. Набрав полный поднос еды, мы уселись за дальний столик. Я опасался, что эльфийка будет есть руками, мало ли, но мои опасения оказались напрасны. Ложка и вилка замелькали с бешеной скоростью. Так и подавиться недолго. Свою порцию, которая была в 2 раза больше, чем у меня, она умяла за каких-то 5 минут и гипнотизировала взглядом мою. Ну уж нет, я тоже хочу. А премиальный еще не забрал у начальства. Была у меня когда-то собака, которая ела все, что дают, и в любых количествах. Я потом лежала с грустными глазами и делала вид, что ее последний раз кормили неделю назад. Будем откармливать эльфийку постепенно, до каноничных стандартов. Верх уже точно не вырастет, а вот по бокам места вполне хватает. Сколько ей вообще лет? Окажется, еще старше меня в несколько раз. Закончив с набиванием желудков, мы убрали посуду и умылись. Одноразовых салфеток не было. Эпоха бесконтрольного потребления прошла. Сейчас не заскочишь в супермаркет и не наберешь всего необходимого. Магазины остались, только стали более специализированными. Все находилось на учете у стражи, во избежание грабежей и спекуляции. Осталось только сдаться шефу. Без его одобрения будет сложно оставить эльфийку у нас. Да и не простит он, если узнает об этом от кого-то другого. Слишком любит все знать и контролировать. Суровый, как всегда, оказался в кабинете. Интересно, он вообще отсюда выходит или врос в комнату? Не удивлюсь, если у него здесь окажется секретная комната со всем необходимым. В целом даже удобно, не нужно далеко ходить до рабочего места. Почти что удаленка. К нему же все ходят, а не наоборот. «Вот, привел нашего молчуна. Представил я девушку. Ко мне зачем притащил? Составил бы заявку у Миры в женский корпус для рассмотрения. А есть один нюанс. Я движением заправского фокусника снял с эльфийки капюшон. Ну, симпатично. Я не мамка в борделе, чтобы девок по внешности принимать. Скептически хмыкнул шеф. Да на уши, блин, посмотри, ловелас престарелый. Суровый уже начал открывать рот, чтобы наорать на меня, но не произнес ни звука. Так и стоял пару секунд с отвисшей челюстью. Увидел, наконец-то. Он силился что-то сказать, но не мог подобрать слова. Нам удалось вызвать у шефа на лице хоть какие-то эмоции, кроме недовольства, что уже само по себе огромное достижение. Я усадил девушку в кресло и отвел задумчивого Петра к окну. Подсунул ему трофейную сигарету, про себя тоже не забыл. Мы покуривали в тишине, периодически бросая взгляды на эльфийку. Удивительно, что она до сих пор не взбесилась от такой реакции окружающих. Наверное, не самое приятное — чувствовать себя диковинным зверем. Я бы начал глаза выкалывать излишне любопытным, если бы на меня так смотрели. «Тебе не отдам. Найди себе свою и постарше». Прервал я наше молчание, заставив сурового поперхнуться дымом. «Иди ты, шутник. Много людей знают. Я, ты и док с медсестрой. Обещали молчать». «Это хорошо. Пусть так пока и останется. В общий блок ее не поселишь. Мне не нужна паника. Ответственность я на себя возьму. Сам нашел, мне же отвечать. Пусть временно у меня поживет. Кровать только еще одну. Выдели?» Суровый задумался над моим предложением снять с него часть проблем. «Ладно, пусть пока будет так. Присматривай за ней, а то мало ли». Добавил уже гораздо тише, чтобы услышал только я. Вернувшись за стол, начальник облокотился об него, сцепив пальцы вместе. «Как зовут тебя?» Обратился уже к эльфийке. И снова молчание. Только взгляд говорил о том, что она слушает. «Не говорит, не понимает или не хочет». Я ответил за нее. «Попробуем по-другому. Петр», — указал рукой на себя шеф и протянул ладонь девушке. «Анристайл ларак чиз десак», — неожиданно произнесла эльфийка. Я хлопнул себя рукой по лбу. И как только сам не догадался. Ее речь звучала непривычно для нашего слуха. Она растягивала гласные. Непонятно, все это имя или титул, или фамилия, как у нас. «Будешь Аня», — обрубил суровый. «Нечего выделяться». Эльфийка одарила начальника возмущенным взглядом за новоприобретенное имя. Видимо, осталась недовольна таким самоуправством. Но, увы, решали без ее согласия. «Ну все, размещайтесь. И на, возьми». Шеф отсчитал мне стопку купюр. «Премиальные и на содержание». Деньги все еще были в ходу. На натуральном обмене далеко не уедешь. Бумагу постепенно заменяли на монеты из золота и серебра, но процесс шел медленно. Слишком много надо подготовить, чтобы сменить ценности. Банковская система развалилась, а карточки превратились в обычный пластик. Даже не представляю, какие суммы потерялись на счетах. Интернет не работал, но локальные сети остались. Компьютеры никуда не делись. Вернулась норма делиться флешками с инфой. Видосики, игры, музыка. Надо же было чем-то заниматься по вечерам. У меня тоже лежал в комнате ноутбук, правда, обычно я был занят и без него. Связывались в основном по рации. Старая надежная технология. Присутствовала и радиостанция развлекательного вещания. По ней крутили важные объявления, последние новости, если такие имелись, и музыку. Мы пытались связаться с соседними городами, но пока ничего не вышло из этой затеи. Не думаю, что наш город единственный остался в этом мире. Когда-нибудь подкопим силы и отправимся в экспедицию на поиски. Такие планы давно обсуждались. У многих остались родственники в других городах, от которых со временем столкновения не было вестей. Некоторые люди шли поодиночке или группами, но еще никто не вернулся из ушедших достаточно далеко. Часть мы нашли во время коротких разведывательных вылазок, обглоданные трупы в основном. Другие пропали без вести, как будто город находился в огромном капкане. Мы пришли в мою комнату. Надеюсь, вторую кровать сегодня притащат. Спать на одной лучше, конечно, но когда она шириной больше метра. Правда, слухи по штабу все равно поползут о том, что у меня в комнате обитает девушка. Больше ни с кем ее не поселишь. Отдельное помещение для новичка слишком жирно. Ну вот, наш временный дом. Я широким жестом обвел свое обиталище. Располагайся, только мои вещи не трогай. Все равно ничего не понимаешь. Аня зашла внутрь, осмотрела скромное убранство и завалилась на кровать, заняв собой все свободное место. Давно уже на ней не лежала девушка. Я был слишком нагружен делами города, и времени на сближение с кем-то банально не хватало. Понятно. Послеобеденный сон мне не грозит. Букварь бы ей детский найти, может, хоть говорить начнет. Понятия не имею, как еще обучать языку, только тыкать на предметы и проговаривать. Так себе развлечение с неизвестным результатом. Девушка зевала, лежа на кровати. Ну еще бы. Поела, как два взрослых мужика. Меня бы тоже в сон клонило после такого. Отдыхай. Я вернусь. Взял рюкзак из шкафа, оставил Аню обживаться и вышел. Если она чудит в мое отсутствие, выгоню нафиг. Сиделкой не нанимался. Следить за каждым ее шагом. У меня и другие дела есть. Надо пройтись по местным лавочкам, пока еще день. Ну и подготовиться к вечеру. Надеюсь, что Мира еще не знает о белобрысых обстоятельствах в моей комнате. Объяснять, как так получилось, нет никакого желания. Еще только ревности на этой почве не хватало. Момент крайне неудачный выдался бы. На складе дежурил колоритный персонаж. Выходец с ближнего зарубежья. А если точнее, горного. Горячий кавказский мужчина. По крайней мере, он себя таковым считал. Пушистая борода, в которой можно спрятать все что угодно, здоровенная волосатая грудь и такое же объемное дружелюбие, если не пытаться получить от него что-то со склада. Бывших прапорщиков не бывает, и он это отлично демонстрировал. Даже снега зимой не отдаст, если не положено. Но девушек страсть как любил, и все знали об этой его слабости. «Здорово, Ваха. Как сам? Жену еще не нашел?» «Здорово, брат. Куда там, все тощие, как воблы, даже посмотреть не на что, а пощупать тем более. Не то, что наши женщины. Волосы черные, как воронье крыло, грудь пышная, что моя подушка. Губы сочные, как спелые вишни, попка. Персик», — лукавил Ваха. Ни для кого был не секрет, что он ухаживал за каждой девушкой, которая попадала в его поле зрения, не перебирая внешностью и не делая исключений. Дошло даже до того, что наших местных дам отправляли к нему что-то забрать в качестве наказания за провинности. Наверное, даже пытки были бы гуманнее комплиментов кладовщика. «Слушай, а есть пара бутылок хорошего вина? Ты же разбираешься лучше всех», — постил я ему. «Без паленки, настоящего». «На свидание с красавицей собрался? В наше-то время?» «Кто бы говорил, блин». «Есть одна. Покоя мне не дает. Помоги брату. Там у нее, может, и подруга есть. С тобой познакомлю». «Ну, раз такое дело, будет вино», — повелся он на мои слова. Ваха полез куда-то за ящики, покопошился там минут пять и вылез обратно, держа две бутылки в руках. «Вот, от сердца отрываю. Ты же не забудешь про брата?» — еще раз напомнил он. «Не забуду. Рука руку моет». Засунув алкоголь в рюкзак, поспешно ретировался. План сработал как надо. Главное — знать слабости человека. Естественно, никого знакомить с ним я не собирался. Себе дороже. Потом лови разбежавшихся от восхищения подруг. Возможно, мне это потом аукнется. Ну или договорюсь с кем-то из обреченных на знакомство за ответную услугу с моей стороны. Вино, кстати, было средненькое, судя по этикетке, которую успел мельком рассмотреть. Обычный масс-маркет, который раньше продавался в любом магазине у дома. Но и в сильно дорогих я не особо разбирался. Куда уж там, бывшему студенту, учившемуся на заочке и работавшему не на самой престижной должности. Осталось заглянуть в оружейную, обновить арсенал и раздобыть эльфике хоть пару комплектов адекватной одежды. Моя с нее будет падать, а вечно просить у девушек поделиться как-то несерьезно. Большая кузница находилась на другом конце города. Ее специально расположили в промзоне, чтобы не мешало людям жить громкими звуками и постоянным дымом. Да и территория большая нужна. Разместить все. Куча металлолома, ждущие обработки и переплавки, плавильные печи, станки для обработки. Процесс более-менее наладили, хоть завод и не покрывал пока что все нужды города. Общественный транспорт уже давно не ходил по своим маршрутам. Пришлось идти пешком. По пути встречались люди на велосипедах, даже несколько мопедов. В основном посыльные. Бензина не хватало, Его мог себе позволить далеко не каждый человек. Топливо тратилось на генераторы для электричества. Некоторые подстанции все еще работали, но многие требовали ремонта. На наших ветрянках постоянно дежурил отряд охраны, а немногие солнечные батареи не покрывали весь дефицит. И это отопление сейчас не нужно. А вот зимой вообще кошмар. Приходилось греться по старинке, буржуйками да самодельными печками. Человек такое существо, которое ко всем условиям приспособится. Даже огороды организовали на месте бывших лужаек и парков, и домашняя скотина завелась. Кого на мясо, а кого на другие нужды. Тоже молоко или яйца. Не все жители родились в городе. Кто-то еще помнил, как ухаживать за животными. В основном старшее поколение. Вот и сейчас я шел мимо импровизированного курятника. Смотришь на это и не верится, что цивилизация рухнула. Вроде просто в деревню отдохнуть приехал, а потом поднимаешь взгляд выше и видишь заброшенные многоэтажки бывшего спального района. Те, кто помоложе жителей, наоборот, стали охотниками или исследователями. Воспитанные на играх и фантастических фильмах, они не хотели копаться в грязи, выращивая помидоры, когда вокруг целый новый мир. Откровенные психи погибли в первое время, трусы отсеялись и выбрали работу попроще. Так и сформировался основной костяк отчаянных ветеранов, которые многое видели и пережили, часть из этого стараясь забыть. Оружейная оказалась больше, чем я ее запомнил. Давно сюда не заглядывал, перебиваясь общими запасами со склада, и за это время она успела расшириться. Судя по дыму, уже даже запустили плавильню. Работа здесь шла круглосуточно, только ночью усиливалась охрана. Неизвестно, кого привлечет свет и шум. Внутрь мне не нужно, да и не пустили бы. Моя цель располагалась в большой пристройке, рядом с воротами. Магазин игрушек для взрослых, только когда нужно кого-то убить, а не совратить. Спрос рождает предложение. Желающих обзавестись штуками для умерщвления становилось все больше. Холодное оружие носил с собой каждый, на всякий случай. В первое время это порождало проблемы, а потом все привыкли. Где-то слышал фразу «Даже если меч понадобится тебе всего один раз, носи его с собой всю жизнь». Внутри оказался просто рай для маньяка. Такого обилия колющего, режущего, рубящего, дробящего я еще никогда не видел. Имелись даже щиты. Удобная штука, если собственная шкура дорога, но не мой метод. Таскать с собой неудобно, либо все время занята одна рука, либо тратишь ценные секунды на то, чтобы достать его из-за спины. Вернулись к средневековью, к самому проверенному временем методу борьбы, с железками, стоя лицом к лицу. «Здравствуйте, уважаемый», — обратился я к человеку за стойкой. Лицо не было мне знакомо, раньше был другой. У них случились кадровые перестановки. «Мне бы топор побольше и покрепче». «К мечам я не привык. С ними еще обращаться нужно уметь, а не просто махать, как дубиной. Всякие балансы, стойки, финты. Совсем другое дело старый добрый колун. Держи его покрепче, да руби посильнее. И проникающая способность выше. Есть парочка интересных из новых сплавов. Только недавно сделали». Обратил на меня внимание продавец. «Один нашли. Редкая штуковина, но за качество не ручаюсь. Давай все. Глянем». Мужик вышел в соседнюю комнату и вернулся с двумя свертками, обернутой обычной мешковиной. Так, просто, чтобы случайно не порезаться и товарный вид не попортить. Он положил оба на прилавок так, чтобы я видел, и развернул. Первый представлял собой переработанную версию ледоруба. Тонкое длинное лезвие, больше пригодное для того, чтобы пробивать черепа, а не рубить конечности. Цельнолитой, вместе с рукоятью, но тем не менее, достаточно легкий. Отдача в руки должно быть весьма ощутима. Не мой вариант. Второй же представлял собой настоящее произведение искусства. Широкое изогнутое лезвие, украшенное гравировкой. Обух делился на три острых части, которыми удобно подцепить когти монстра. Рукоять сверху выступала острым шипом, а снизу заканчивалась кольцом, за которое можно привязать оружие. Оплетка из кожи не скользила и удобно ощущалась в ладони. Вес больше, чем у того, к которому я привык, но терпимо. Вроде бы ничего не компенсирую, но зараза. Хочу его.